Пока все присутствующие, кто с чем, кому что попало под руку, кинулись ловить нашего младшего сотрудника, я неторопливо обследовал ту нелепую восковую форму, которую Яга получила в результате дрогнувшей руки из-за вышеупомянутого эмоционального крика Митькиной души. Более всего это походило на уродливый блин с одной дыркой чуть левее центра. Никак иначе идентифицировать это безобразие не могу. Я честно пробовал. В общем, из-за сбившегося заклинания речь Керемееву так и не вернулась. Митька храбро заперся в бане и уже оттуда грозил утопиться в тазике, если его не простят. Баба-Яга, сам Сотник и стрелец Заикин бились в двери, штурмуя баньку по очереди, но всерьез ломать собственную недвижимость моя домохозяйка позволить себе не могла. Алена перехватила меня у ворот. «Ох, и весело вы тут живете, люди милицейские, ежели не прогонишь. Хоть уборщицей, хоть посудомойкой, хоть кем в отделении останусь». «У Кощея было скучнее?» — улыбнулся я. «Страшно там было, Никитушка». Мигом потускнела она, и я поспешил обнять ее за плечи. «Прости, прости, любимая. Глупая шутка получилась». «Ладно уж, сам-то куда побежишь?» «Царю. Что-то не складывается у нас. Что-то идет наперекор логике, не могу объяснить». «А царь сможет?» «Не уверен. Но доложить ему обязан. Не уходи со двора», — еще раз попросил я. «Пригляди тут за всем и за всеми». «Слушаюсь, батюшка сыскной воевода». Алена лихо козырнула и, едва не лопаясь от смеха, строевым шагом отправилась успокаивать его. Я шел пешком. От стрелецкого сопровождения отказался. Ощущение опасности в воздухе не витало, хотя... Вот я, например, в отличие от каких-нибудь экстрасенсов, абсолютно не разбираюсь в тонких материях. Что, кстати, мне не в плюс. Но не об этом речь. Говорят, животные способны чувствовать такие колебания в атмосфере, ну там, землетрясение или наводнение, это понятно. А еще я читал, что кошки могут видеть ауру. Наша эксперт-криминалистка тоже ее видит. Специфично, по-своему. Только когда клиент врет. К чему это я? А, к кошкам. Так вот, за всю дорогу до царева терема мне не встретилась ни одна кошка. Подозрительно? Да, но не факт. К делу не пришьешь. Обычно полукошки, но бездомные кошки... разгуливают вольготно. Их, как и беспородных собак, никто не ловит и не отстреливает. Ну, не толпами они по улицам носятся, тоже верно. Но и чтоб совсем ни одной. Нигде. Ни в подворотне, ни на заборе, ни на крыльце, ни на подоконнике рядом с геранью. Нет кошек. Помнится, был случай. Здесь по ночам Кощей кошкам головы рубил. Но это разовая акция. Больше не повторялась. Да и сам гражданин бессмертный сейчас в столицу носа сунуть не посмеет. У нас отец Кондрат на боевом посту. Не знаю уж почему, но именно одного этого неуравновешенного батюшку наш главный злодей боится порой почище всей нашей опергруппы. То есть, возвращаясь к теме прежних размышлений, все равно непонятно, почему попрятались кошки. А может, я себя просто накручиваю? Будь что серьезное, бабкин Вася наверняка предупредил бы. К гороху меня пропустили без проволочек. Двор был непривычно пуст. Не прохаживались степенные бояре, не суетились слуги, не бегали спешные гонцы, не толпились иностранные послы и гости, да, собственно, там практически вообще никого и не было, кроме стрелецкой стражи и пары чьих-то холопов. Сам надежный государь спрятался от мира в малом кабинете. Охрана пропустила меня молча, лишь сострадательно покачав головами. «Все еще не в себе?» — спросил я, открывая дверь. Стрельцы безмолвно возвели очи к небу, всем видом показывая. «Если бы...» «Только еще хуже. Прогрессирует активно государь, да все не в ту сторону». Какую именно, мне стало ясно, едва вошел. Царь Горох восседал на плоском соломенном коврике, задумчиво равняя крохотными грабельками песчаные дорожки в деревянном ящичке компактного сада камней. Надо полагать, очередной подарок от посланцев страны восходящего солнца. «Здравия желаю!» Я кивнул на сиротливый русский табурет в дальнем углу. «Присесть позволите? Как дела-то?» «Дакиба!» Не отрывая взгляда от садика, ответствовал государь. «Не позволю. Вон, напротив садись, чаю выпей, а на табуретку нельзя. Уж не обессудь, а выше царя тебе по чину сидеть не положено». «Субординация превыше всего», — согласился я, сев прямо на пол, прислонясь спиной к стене и вытянув ноги. «От чая не откажусь. Черный с лимоном, вареньем и пряниками. Зеленый с жасмином безо всего. А если я иностранец? Гейдзинам поблажек нет. Ты ко мне пришел, а не я к тебе». «Логично», — второй раз сдался я. «Наливайте». Горох отставил ящик в сторону и собственноручно налил мне маленькую чашку бледного чая из красного лакированного чайника. Сам, кстати, пить не стал, но величаво подождал, пока я допью. «По делу пришел Никита Сёкскана-сан». «По делу, Тона-сама». «Где такое слово выучил?» «Фильмы смотрел», — отмахнулся я, начиная рассказ. Возможно, он получился несколько сбивчивым и сумбурным, но в то время я действительно никак не мог уложить все свои смутные подозрения в одну ясную схему. Окончательно объяпонился Горох или нет, но слушал он, как всегда, изумительно, не прерывая, не понукая, не вставляя комментарии по теме, не хихикая и не зевая в полный рот. Раньше меня так только кот Васька слушал. Но сейчас зазнался, и без банки сметаны к нему на метр не подходи. С царем в этом смысле проще. Он, по крайней мере, пока еще меня терпит. И роль старшего советника по милицейским делам ему явно не наскучила. «Ну, что я тебе скажу, друг сердешный?» Без всяких японских словечек раздумчиво начал государь. Слуга купеческой в дороге помер — невелика трагедия. Мало ли в дороге чего не бывает. Причину смерти указать не можешь — это плохо. Значит, пора твоей Еге молодую смену искать, коли с такой простой задачкой не справилась. А все прочее, что ты мне наплел, дык и вообще ничем серьезным не пахнет. Сотник голос с перепугу потерял. А не с перепою ли? Так это я еще понять могу. Но коли и впрямь со страху, да гнать его в шею. Мне трусливые стрельцы без надобности. Воском, блин, с дыркой вылила. Ну и что с того? Может, вам служебными делами заняться стоило, а не блины лить? Ох, и огорчил ты меня, Никита Иванович. Теперь до вечера с Мурной ходить буду. А ты куда вскочил?» Я плюхнулся назад на пол так же резко, как только что пытался встать. Такого разноса Горох не устраивал мне давненько. А самое обидное, что, по сути дела, он был во всем прав. «Я ведь с тобой и не договорил еще. Так вот, насчет невесты твоей, так скажу, расследуй. Без вины доказанной не виновата. Но и в иную крайность не бросайся. Нехорошо будет, ежели имя супруги сыскного воеводы у всего города в сплетнях трепаться пойдет. Невиновна? Докажи. А если виновна?» Он подмигнул и понизил голос. «Тоже ничего. Небось, суд мой справедлив, да поди и милостив. Оправдается девка». Я мигом припомнил прошлый разговор с Егой. Бабуля как в воду глядела. Царь ради нашей с ним дружбы оправдает Алену при любом раскладе. Скорее всего, это и будет концом всех моих попыток ввести в Лукошкине хоть какое-то подобие законопорядка. «Могу идти?» «Бэцудзё, иди», — неопределенно махнул рукой надежный государь. «У меня все одно час лирической поэзии наступает. Буду слушать нетленные строки признанных мастеров кисти». Практически в ту же минуту в комнату без стука вломился дьяк Филимон, одетый самым комическим образом. Представьте, ряса безжалостным образом обкромсана ножницами и запахнута на манер японского кимоно. Из-под рясы несвежие штаны на выпуск, ноги босые, подпоясан черным поясом, а скуфейка сбита набекрень, открывая вместо привычной косы высокий узел самурайской прически с двумя палочками для еды. «Книгу принес?» Не обращая внимания на мое присутствие, ровно вопросил государь. Дьяк отвесил низкий японский поклон и семеня преподнес государю маленький томик в коричнево-зеленом переплете. «Сам читай, да с выражением, а я душою и сердцем наслаждаться буду». Филимон Митрофанович еще раз церемонно поклонился, опустился на колени, кое-как пристроил тощий зад, откашлялся и, раскрыв книжку, тягуче заныл. «Облачная гряда легла меж друзьями, простились перелетные гуси навек!» Я не удержался и приостановился на пороге. «Проняло?» — тихо, мечтательно прикрыв глаза, спросил царь. «Про гусей?» — не понял я. «Нет, интересно, конечно. А есть еще что-нибудь про другой домашний скот?» Дьяк зыркнул на меня злобно и продолжил. «И вас весело нити, никак не уйду домой, ноги запутались». «А, это про пьянство», — как мне показалось, сразу угадал я. «Был у нас похожий случай. Плотник Федор Ляпин с вечера набрался и не мог выйти из трех берез за базаром. Так и бился на развороте в каждую лбом. Утром его стрельцы спасли избитого. А жена еще нас же обвиняла в превышении». Горох страдальчески сделал брови домиком, но промолчал. Дьяк затянул снова. «Снежное утро, сушеную рыбу глодать одному, вот моя участь». «Ой, кто бы говорил, гражданин Груздев!» Опять-таки не сдержался я. «А то никто не знает, что по ночам в одиночку вы не воблу гложите, а водку глохчите». Филимон Митрофанович аж вздыбился весь от таких неправедных обвинений, а по устам государя скользнула нервная, несанкционированная улыбка. «А вот теперь-то я точно не уйду». «Единственное украшение — цветки мака в волосах, голый крестьянский мальчишка». «Статья по вам плачет, гражданин Груздев. Растление малолетних». «Яблоню я посадил, о, молодой побег тростника, впервые тебе я не рад». «Сажали яблоню, а вырос бамбук? Так вы у нас еще и Мичурин? Надо же! Самогон тоже на своей конопле настаиваете?» «Вихрь, поднимая своей бородой, стонешь, что поздняя осень настала, о, кто же свет породил тебя?» «Да уж, морду бы набить за вас, этому неопытному акушеру!» «Смилуйся, государь!» — не выдержав, сорвался наш отпетый скандалист. «Да коли же этот...» «Да коли же этот деспот милицейский мне все тексты обламывать будет? Ведь хамит же прямо в лицо, без малейшего сострадания. казнить лиходея, а я вам про птицу мудрую прочту. Вода так холодна, уснуть не может чайка, качаясь на волне. Так, ясно же дело, задницу небось отморозила, ляпнул сам Горох, опередив меня ровно на полсекунды. Мы глянули друг на друга, на разобиженную физиономию Филимона Груздева и заржали уже одновременно. А мгновение спустя к нам присоединился и подхалимистый смех Диака, верноподданнически изобразившего примерзшую к полу чайку. На шум и гогот вломились царские стрельцы, ошибочно приняв утирающего слезы Гороха за огорченного, тут же предложили отвезти смутьяна участкового в тюрьму. А потом сами же извинялись. Говорили, что и они не без понятия, а в тюрьме для дорогого сыскного воеводы уже и стол накрыт, и рюмка налита, и перина настоящая пуховая расстелена. Сами старались, ведь не для абы кого. В общем, с государем прощались душа в душу. За прямолинейность он извинился, но справедливость упреков по службе просил учесть. Уже на выходе я вскользь поинтересовался насчет царицы. «Да в порядке она!» — чуть досадливо отмахнулся царь. «В государственные дела не лезет, мне не мешает, в ласке, ну, сам понимаешь, послушная да нежная, претензий нет». «А кимоно себе уже сшила?» — улыбнулся я. Но Горох мигом помрачнел. «Не сшила. И не думает. Считает, будто бы я тут в детские игры играю. Попрекать не попрекает еще, но смотрит так, словно... зануда австрийская». «Ладно, вмешиваться не буду, не в моей компетенции». «И правильно. С докладом-то забегать не забывай. Сайонара». Стрельцы с шутками проводили меня до ворот, пора и честь знать. А вот за воротами меня ждала карета немецкого посла. Учитывая, что сам Кнут Гамсунович не так давно был у нас с заявлением, я не особенно удивился. Дверцы гостеприимно распахнулись, приглашая меня внутрь. Я охотно влез.